Псалом 3. Псалом Давида. Сложен, когда Давид бежал от своего сына Авессалома. «О Господь! Сколько врагов у меня! Многие против меня поднялись. Многие говорят про меня. Бог его не спасет». Музыка. «Но ты, Господь, щит мой, ты слава моя, ты даешь мне голову гордо поднять. Громко Господа я призову, из горы своей святой отзовется он». Музыка. «Я ложусь и сплю, и встаю, Господь мне силы дает. Не страшусь я полчищ людских, со всех сторон окруживших меня. Вступись, Господь, спаси меня, мой Бог! Сломай челюсть врагам моим, выбей зубы злодеям!» Спасение придет от Господа, благословение твое на народе твоем. Музыка.